рассказывал Веронике разные истории со множеством забавных подробностей. О болезненной пасторской дочери, у которой были 4 сестры, 2 брата и лабрадор. Длинную историю о драматическом походе на лыжах по гренландскому льду. Об упряжке с 8 собаками и 10 килограммами апельсинов. Об энергичной девушке, которая была тайным агентом апельсиновой секции ООН и в одиночестве отважно боролась против нового и опасного апельсинового вируса. Я рассказал все, что знал о девушке, которая работала в детском саду и каждый день приходила на рынок, чтобы купить 36 совершенно одинаковых апельсинов, и о молодой даме, которая готовила апельсиновое желе для сотни студентов Института экономики и организации производства, и о жизни 19-летней девушки, которая была замужем за одним из этих студентов и уже родила от него дочку, хотя многие находили студента непривлекательным. И еще я рассказал о храброй самоотверженной девушке, которая тайком пересылала апельсины и лекарства больным детям в Африку. Вероника внесла свою лепту, рассказав несколько историй о детстве на Хюмле Вейен и Ирис Вейен. Я сам почти все это забыл, но вспомнил по ходу ее рассказа. Когда мы проснулись, солнце было уже высоко. Первой проснулась она. Я никогда не забуду, какое у меня было чувство, когда она разбудила меня. Я перестал понимать, где вымысел, а где правда. Может, между ними больше не существовало границы. Я знал только, что больше мне не надо ходить и искать апельсиновую девушку. Я уже нашел ее. Я тоже нашел ее. Теперь я знал, кто была эта апельсиновая девушка. Мне следовало понять это сразу, как только я узнал, что ее зовут Вероника. Когда я дочитал до этого места, мама снова постучала ко мне. Она сказала: «Уже 11 часов, Георг. Мы накрыли на стол. Тебе еще много осталось?» Я ответил немного торжественно: «Дорогая апельсиновая девушка, я думаю о тебе. Можешь подождать еще немного?» Я не видел за дверью ее лица, но слышал, что она притихла. Я сказал: «Иногда в жизни надо уметь ждать». Не получив никакого ответа, я сказал нараспев: «Девочка с мальчиком жили вдвоем». За дверью по-прежнему было тихо. Но вскоре я услыхал, что мама прижалась к двери. Она тихонько пропела: «В сказочном царстве своем». Дальше она не смогла петь и заплакала. Она плакала шепотом. Я шепнул ей через закрытую дверь: «День напролет им хотелось играть в сказочном царстве своем». Она тяжело дышала, потом спросила, всхлипнув: «Неужели он написал и это?» «Да, написал». Она промолчала, но по дверной ручке я видел, что она стоит, прижавшись к двери. «Я скоро приду, мама», — прошептал я. «Мне осталось всего 15 страниц». Она опять помолчала, наверное, просто не могла говорить. Я не совсем понимал, к чему могли привести мои слова. «Бедный Йорген», — думал я, — «на этот раз ему придется смириться с второстепенной ролью». Мириам спала. Сейчас разговор шел между моим родным отцом, мамой и мной. Когда-то мы составляли маленькую семью, жившую на Хюмлевейен, а в гостиной нас ждали дедушка с бабушкой, давным-давно построившие этот дом. Йорген был у нас только гостем. Я хорошо продумал все, что прочитал. Кое-что важное уже прояснилось. Отец вовсе не дурачил меня, он вовсе не сочинил сказку про апельсиновую девушку. Может, он рассказал и не все, но то, что он рассказал, было правдой. Почему-то я никак не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь видел в холле картину, на которой были изображены апельсиновые деревья. Не мог вспомнить вообще ни одной картины с апельсинами. У нас висели другие картины, написанные мамой. Акварели «Сирень и вишня в нашем саду».